Глава 45. Как его ни назови. «Так, одно дело сделано», — думала я, поднимаясь на чердак. «Следующий обязательный пункт программы — рабыня Бетти. На самом ли деле ее отравили?» Снизу донеслись приглушенные удары часов. 1, 2, 3. До свадьбы оставался час. Учитывая, что католиков в колонии не жаловали, Иокаста не могла нанести своим гостям, в основном протестантам той или иной масти, такое оскорбление, заставить их присутствовать при папской церемонии. Поэтому сам обряд проведут тайно в ее будуаре. А затем молодожены спустятся по лестнице рука об руку и будут праздновать с друзьями, которые тактично притворятся, что отец Леклерк просто-напросто странно одетый гость. Приблизившись к чердаку, я различила тихие голоса. Дверь в комнату, где ночевали женщины, была приоткрыта. Распахнув ее, я увидела Улиса. Дворецкий стоял у изголовья узкой постели, скрестив руки на груди, словно ангел возмездия, вырезанный из черного дерева. Очевидно, он считал, что вина полностью лежит на Бетти. Ведь она серьезно нарушила свои обязанности. К рабыне наклонился щеголеватый человечек в рейдинготе и с огромным париком. Прежде чем я успела заговорить, он прижал к безвольной руке Бетти некий предмет. Раздался тихий щелчок, и на темной коже рабыни появился красный прямоугольник. Капля разбухла, затем превратилась в кровавый ручеек, который стек по руке в специальную мисочку у локтя. «Скарификатор», — пояснил Улису джентльмен и с гордостью продемонстрировал свой инструмент. «Большой прорыв по сравнению с грубыми ланцетами и флеботомами. Привез из Филадельфии». Дворецкий вежливо наклонил голову, то ли принимая предложение рассмотреть инструмент, то ли признавая его исключительное происхождение. «Уверен, что госпожа Кэмерон будет крайне благодарна за вашу любезность, доктор Фентиман». «Фентиман. Врач из Кросс-Крика». Я кашлянула, и Улис тут же внимательно на меня глянул. «Госпожа Фрезер?» Коротко поклонился он. «Доктор Фентиман только что...» «Госпожа Фрезер?» Доктор круто развернулся и уставился на меня с таким же подозрением и интересом, как и я на него. До него тоже наверняка доходили слухи. Однако победили манеры, и он шаркнул ножкой, прижав ладонь к атласному камзолу. «К вашим услугам, мэм», — произнес он и, слегка пошатнувшись, выпрямился. Я сразу же уловила запах джина. О выпитом спиртном свидетельствовали и лопнувшие капилляры на его носу и щеках. «Очаровательно!» Я протянула ему руку для поцелуя. Сперва на его лице отразилось удивление, но потом он с еще большим бахвальством склонился, а я поверх напудренного парика оглядела чердак. У Бетти был такой вид, словно она неделю как мертва, если судить по пепельному цвету кожи. Сказать что-либо наверняка я не могла. Свет проникал на чердак сквозь толстую промасленную бумагу, прибитую к небольшим фронтонам. Улис сам выглядел серым, словно уголь, припорошенный пеплом. Вытекшая кровь уже начала сворачиваться. Хороший знак. Правда, я содрогнулась от мысли, на скольких же людях Фентиман успел применить свой гадкий прибор. У кровати стоял открытый чемоданчик, и я не видела ни намека, что сей доктор чистит инструменты после применения. «Ваша доброта делает вам честь, миссис Фрезер», — выдал доктор, выпрямляясь. При этом он не выпустил мои руки, явно чтобы не потерять равновесие. «Однако не беспокойтесь. Миссис Кэмерон — моя давняя и дорогая знакомая, и я рад вылечить ее рабыню». Благосклонно улыбнулся он и моргнул, стараясь сфокусировать на мне взгляд. Я слышала дыхание женщины, глубокое и тяжелое, но ровное. У меня буквально руки чесались проверить ее пульс. Я как можно незаметнее втянула носом воздух. Кроме резкого запаха от парика, который явно обрабатывали порошком из крапивы и сопом от вшей, его незастарелого пота и табака от самого доктора, я уловила медную нотку свежей крови и смрад разложившейся крови из чемоданчика. Фентиман точно не чистил инструменты. Кроме того, я легко различила и алкогольные пары, о которых говорили Джейми и Бриана. То ли от Бетти, то ли от доктора. Если там где-то и была настойка опия, то мне надо подобраться ближе. И поскорее, пока ее аромат не исчез полностью. «Невероятно мило с вашей стороны, доктора», — натянуто улыбнулась я. «Уверена, что тетушка моего мужа вам крайне благодарна. Однако такой джентльмен, как вы, у вас должно быть масса более важных дел. Поверьте, мы с Улисом сумеем позаботиться о бедняжке. Вас наверняка уже заждались друзья. Особенно те, кто жаждет выиграть у вас в карты несколько фунтов, пока не протрезвел». К моему удивлению, доктор не сразу поддался налезть. Он, наконец, выпустил мою руку и также натянуто улыбнулся. «О нет, что вы! Заверяю вас, не надо никакого ухода. Обыкновенное злоупотребление спиртным. Я дал сильное рвотное средство, и как только оно подействует, женщину можно будет спокойно оставить одну. Прошу, возвращайтесь к веселью, моя дорогая. Вам незачем рисковать таким прекрасным нарядом, совершенно незачем». Прежде чем я успела возразить, со стороны кровати донесся характерный звук, и доктор Фентиман тут же выхватил из-под кровати ночной горшок. Несмотря на собственное состояние, доктор был похвально внимателен к пациентке. Я бы не решилась дать такое средство бессознательному больному, но не могла не признать, что это вполне разумное действие при подозрении на отравление, даже если в роли яда выступил всем известный алкоголь. А если доктор Фентиман отметил то же самое, что и Джейми? Рабыня успела плотно наесться. Неудивительно, на праздник наготовили кучу еды. Возможно, это и спасло ей жизнь, замедлив всасывание алкоголя и любых других веществ в кровь. Рвота воняла смесью рома и бренди, но я была уверена, что различила едва заметный приторный запах опиума. «Что за средство вы использовали?» Я наклонилась и приподняла веко женщины. Остекленевший взгляд карего глаза пялился вверх, а зрачок сузился до точки. Точно опиум. «Миссис Фрезер!» — раздраженно уставился на меня доктор. «Уходите, пожалуйста, и не вмешивайтесь!» «Я очень занят, у меня нет времени на ваши прихоти. Уведите ее!» Махнул он Улису и вновь повернулся к постели, поправляя съехавший на одно ухо парик. «Ах вы, мелкий!» Я проглотила, готовый вырваться эпитет, увидев, как Улис неуверенно шагнул в мою сторону. Он явно не хотел меня выпроваживать, но точно так же явно был готов выполнить приказ доктора, а не слушать мои. Я, дрожа от ярости, развернулась и вылетела из комнаты. Джейми ждал меня у лестницы. Увидев выражение моего лица, сразу же взял меня под руку и вывел из дома наружу. «Этот...» Я потеряла дар речи. «Гадкий червь?» — услужливо подсказал Джейми. «Несчастный карлик?» «Да. Ты его вообще слышал?» «Злобный выскочка. Мясник. Чертов... сопляк! Нет у него времени на мои прихоти! Да как он посмел!» «Пойти его прирезать?» — спросил Джейми, положив ладонь на эфес кинжала. «Могу выпотрошить его ради тебя. Или просто дать в рожу. Как угодно». Предложение звучало заманчиво, но мне пришлось отказаться. «Ладно». Я с трудом совладала с гневом. «Лучше не надо». Я вдруг ощутила отголосок такого же разговора о Филиппе Уайли. Джейми криво усмехнулся. Он тоже это понял. «Чёрт!» — уныло выругалась я. «Ага», — согласился Джейми, неохотно выпуская эфес из руки. «Кажется, мне сегодня так и не дадут пролить кровь. Так? А тебе хочется, да?» «Очень», — сухо ответил он. «Тебе тоже, судя по твоему виду». Я не стала спорить, хотя так и тянула выпотрошить докторишку тупой ложкой. Однако я лишь провела ладонью по лицу и сделала глубокий вдох, стараясь восстановить душевное равновесие. «Он прикончит эту женщину?» — спросил Джейми, кивнув на дом. «Не сразу. Кровопускание и промывание желудка — крайне спорные и достаточно опасные методы, но не приведут к моментальной смерти. Кстати, ты, скорее всего, прав насчет настойки опия». Джейми кивнул, сжав губы в задумчивости. «Ладно. Важно поговорить с Бетти, как только она придет в себя. Вряд ли Фентиман будет сидеть над постелью больного раба. Теперь задумалась и я. Вряд ли, кивнула я. По-моему, ей ничего не угрожает. Надо только следить, чтобы она не захлебнулась рвотой во сне. Сомневаюсь, что он лично этим займется, даже если подумает о подобной вероятности. Хорошо. Джейми умолк. Ветерок играл его рыжими прядями. Я отправил Бриану и ее мужа поискать, не храпит ли кто из гостей в укромном уголке. Сам пойду проверю рабов. У тебя получится прокрасться на чердак, когда Фентиман уйдет, и поговорить с Бетти, едва она проснется. Постараюсь. Я все равно пошла бы наверх, чтобы проверить состояние Бетти. Но не затягивай. Скоро свадьба. Мы немного постояли, глядя друг на друга. «Не переживай, Саксоночка», — тихо сказал Джейми и убрал мне за ухо прядь волос. «Этот доктор просто дурачок. Не обращай внимания». Я коснулась его руки, благодаря за утешение и одновременно извиняясь. «Мне жаль, что так получилось с Филиппом Уайли», — произнесла я. И тут же поняла, что зря. Упоминание ненавистного имени ничуть не успокоило Джейми. Он вновь плотно сжал губы и отодвинулся. «И о нем не беспокойся. Я скоро разберусь с малышом Уэйли». «Но...» Я беспомощно умолкла. «Очевидно, я ничего не могла сказать или сделать, чтобы все наладилось. Если Джейми посчитал, что его честь задета, а так и было, несмотря на мои слова, то Уэйли за все заплатит и точка». «Ты самый упертый из всех, кого я встречала», — раздраженно произнесла я. «Спасибо», — слегка поклонился Джейми. «Это не похвала». «А вот и похвала». И снова поклонившись, он развернулся и ушел по своим делам.